Исполнение желаний. Эпиграф. Самое удивительное в чудесах — это то, что они иногда сбываются. Честертон. Экспедиция прибыла к озеру ночью. Вскоре все уже спали в наспех разбитых палатках. Только молодой археолог Федотов ворочался на кошме в углу. Радостное нетерпение мешало ему заснуть. Стоило зажмурить глаза, и он снова ощущал себя в седле. Тропа ведет круто вверх, отпустив повод, плотно прижимаешься туловищем к шее лошади. Внезапно скалы расступаются, и видно на сотни километров вокруг. Горы, горы, марево зноя колышется над долинами. Но только успел бросить взгляд на них, и сразу, натянув поводья и откинувшись на круп лошади, ныряешь вниз по склону. Да, спуск почти отвесный, чувствуешь себя мухой, медленно ползущей по стеклу. И вот уже дно ущелья, быстрый ручей бойко побренькивает галькой, и клочок неба сияет наверху в узком просвете между скалами. Федотов надеялся, что до таинственного горного озера цели путешествия доберутся засветло. Однако ночь застала участников экспедиции в пути. Скрипя седлами, негромко переговариваясь, двигались всадники, следуя веренице за проводником. Наконец что-то протяжно закричали впереди, и все остановились. Большое водное пространство угадывалось внизу. Оттуда, от подножья спуска, тянуло прохладой. Но напрасно всматривался Федотов в темноту. Вдали виднелись не то тучи, не то горы, многоплановый фон. Чем дальше, тем светлее. Рядом чернели силуэты деревьев. «Оно?» — спросил Федотов спутника почему-то шепотом. «Где же оно?» «А вон там, внизу». «Верно. Совсем близко было это долгожданное озеро, вернее, звезды, отражавшиеся в нем. Звезды были очень яркие и большие, непривычно большие, и они вспыхнули разом все, будто кто-то раскрыл у ног сундук, набитый доверху жемчужными ожерельями. Василий Николаевич, начальник экспедиции, приказал разбивать лагерь. Здесь предстояло ждать утра. Но как далеко еще до утра? Некоторые участники экспедиции заснули сразу, другие долго укладывались, зевая и переговариваясь сонными голосами. Василий Николаевич, сидя на корточках, копошился у радиоприемника. Он искал в эфире Москву, обычные занятия его по вечерам. «Привычка», — пояснил он, усмехаясь. «Где бы я ни был, в командировке или в экспедиции, не усну без того, чтобы не прослушать перед сном бой часов на Спасской башне». Федотов откинул одеяло. «Не спится», — обернулся к нему Василий Николаевич, и карманный фонарик, стоявший на земле, осветил снизу его лицо. «И мне, представьте, не терпится поскорее взглянуть на ваше озеро. Какое-то беспокойство разлито в воздухе. Вы не находите? Словно мы остановились на пороге миража. Проснемся утром, выйдем из палатки, глядь-поглядь, а озера-то и никакого нет. Испарилось, исчезло за ночь без следа. Ну-ну», — пробормотал Федотов с неудовольствием, — «шучу, дорогой, шучу». Улыбаясь, Василий Николаевич нагнулся над радиоприемником, продолжая вертеть верньер настройки. Вдруг женский голос сказал, твердо и внятно выговаривая слова: «Никаких оснований для беспокойства. Подготовляемый эксперимент не представляет собой». Голос оборвался так же внезапно, как возник. Спокойно и размеренно передавал диктор последние известия, где-то попискивала морзянка. Козловский пропел несколько тактов из Дубровского. Предостерегающий голос не появлялся больше, как не вертели верньер. «К кому обращалась эта женщина? Зачем?» — недоумевающе бормотал Василий Николаевич. «Какой-то эксперимент, какие-то основания для беспокойства. Вы что-нибудь поняли, Павел?» Но тут над миром, как капли с большой высоты, упали 12 медленных гулких ударов. Улегся уже и Василий Николаевич, и вскоре как-то по-детски зачмокал губами во сне. Два или три раза проводник выходил проведать стреножных коней, а молодой археолог все не мог уснуть. Над странным предостережением, перехваченным по радио, думал недолго. Мысли вернулись к озеру, притаившемуся там, внизу. И так он добрался до него. Не очень быстро, спустя несколько лет после того, как впервые узнал о нем, но все же добрался, как обещал. Что бы сказала об этом девушка, которая послала его к озеру? «Вы ведь не из тех, кто ловит солнечных зайчиков на стене», — пошутила она тогда. Кажется, это была поговорка, образное определение мечтателя. И вот он здесь, на берегу озера, а завтра вместе с другими аквалангистами опустится на его дно. Федотов постарался представить себе наружность девушки. Странно, это долго не удавалось ему. Почему-то при знакомстве бросились в глаза две толстые черные косы, уложенные высоко над темени и возвышавшиеся над головой, как корона. Он осмелился сказать об этом девушке. «Корона?» — переспросила она и засмеялась. «Благодарю за комплимент. Хотя вы, наверное, не знаете, что тадж — это и есть по-таджикски корона. Так что мы, таджики, все можем считаться увенчанными». Но о короне речь зашла уже значительно позже. Сначала Федотов увидел девушку в профиль. Она сидела на одной с ним скамейке, уткнувшись в книгу. Губы ее, очень четко вырезанные, забавно шевелились. Наверное, она что-то зубрила. Ничего больше Федотов не успел заметить, потому что между ним и девушкой, пробормотав «Пардон, пардон!», втиснулся толстый гражданин и, тотчас же, удовлетворенно вздохнув, развернул вечернюю Москву. Осень в том году была ранняя, но денек выдался солнечный, и все скамейки на Тверском бульваре были заняты. На дорожках хлопотали малыши, осваивая мир. С озабоченным видом они лепили из песка куличики, возили взад и вперед по дорожкам игрушечные грузовики или восторженно визжа догоняли друг друга. Толстый гражданин, сидевший рядом с Федотовым, переменил позу. Из-за газеты мелькнул девичий профиль. Уронив книгу на колени, девушка мечтательно смотрела вдаль. Никогда еще не доводилось Федотову видеть таких красавиц. Так бы и смотрел на нее без конца. Потом он подумал, что неприлично так пристально глядеть на соседку, и, скрипя сердце, отвернулся. Тогда-то и появился на бульваре щенок. До того лохматый, что глаз и нос его видно не было. Щенка восхищали разноцветные опавшие листья, которые, шурша, носились по дорожке. Забавно насторожив одно ухо, он подкрадывался к ним, вскакивал, кидался на них и пугал восторженным заливистым лаем. Когда же они разлетались от ветра, останавливался, будто вкопанный, и с глупым видом озирался по сторонам. Федотов снова взглянул искоса на девушку и ужаснулся. Она смеялась. Над кем? Неужели над ним, Федотовым? Но, взглянув еще раз на девушку и проследив за направлением ее взгляда, Федотов прочнее уселся на скамейке. Девушка смеялась совсем не над ним, она смеялась над щенком. На самом деле нельзя было без улыбки наблюдать за его прыжками. «Сколько хлопот у него!» — сказал Федотов, ободрившись. «Вокруг листья шуршат!» «Что?» — сосед с газетой встрепенулся, как от толчка, и уставился на Федотова. «Я говорю, листья шуршат!» — пробормотал Федотов упавшим голосом. «А-а-а!» — сказал сосед таким тоном, словно не ожидал услышать от него ничего более умного, и снова уткнулся в свою газету. Девушка задумчиво посмотрела на Федотова. «Нет, это не бульварная приставала, пытающаяся любым способом завязать знакомство. Просто юнец, лет 18. Нечто долговязое, неуклюжее, светловолосое и очень робкое. Уши у него сейчас были как два пиона». «Щенку очень весело осенью», — сказала она, твердо и внятно выговаривая слова. «Ему кажется, что все листья в саду играют с ним». Так завязался разговор. «Какой лохматый!» — подивилась девушка. «Да, странный», — подтвердил Федотов, и, напрягая память, рассказал несколько подходящих к случаю истории о собаках. Говорить ему приходилось очень громко, потому что любитель вечерки по-прежнему непоколебимо неуступчиво сидел между ними. По-видимому, он принадлежал к тем людям, которые желают насладиться газетой полностью за свои 3 копейки и прочитывают ее вплоть до похоронных объявлений. С огорчением Федотов подумал, что разговаривает с девушкой как через стену. Но не слишком удобно было и стене. Читатель вечерки стал кидать на своих соседей косые и негодующие взгляды. Тогда юноша и девушка скромно встали и удалились. Федотов говорил и говорил, не переставая. Он очень боялся, что новые его знакомые воспользуются первой же паузой в разговоре и скажут: «Ну, мне пора» или «Извините, меня ждут». Нельзя было допускать пауз в разговоре. «Я провалился на экзаменах в университет», — объявил он с места в карьер и добавил: «Не хочу, чтобы вы думали обо мне лучше, чем я этого заслуживаю». Он вскинул свой острый мальчишеский подбородок. Подвела, по его словам, проклятая математика, которая с детства не давалась ему. «Но я одолею ее за зиму», — пообещал Федотов. «Мне нужно ее обязательно одолеть, ведь, не закончив университет, я не смогу стать тем, кем хочу стать». «А кем вы хотите стать?» «Подводным археологом». «Подводным? Никогда не слышала о такой профессии подводный археолог». «Дело, видите ли, вот в чем», — принялся объяснять Федотов, довольный без меры тем, что девушка заинтересовалась его особой. «Я живу в Каневе у Днепра и научился очень хорошо нырять. Меня даже прозвали человеком амфибии». Летом он, понятно, пропадал по целым дням у реки, нырял на спор и оставался почти минуту на дне, а для посрамления скептиков и маловеров приносил в горстях вещественные доказательства — речной песок или гальку. Как-то он поднял со дна старинную русскую гривну, в другой раз заржавленный наконечник копья. Азарт его возрастал с каждой новой находкой. Но главный триумф Федотова был впереди. Однажды он нащупал на дне что-то круглое, твердое и очень тяжелое, не в подъем. Были вызваны водолазы, которые обнаружили на дне доспехи времен Киевской Руси, пролежавшие много веков в речном иле. Богатырский меч с длинной рукояткой подняли на плечи два человека, а Федотов, пыжис от гордости, покатил следом щит. «Ну, а потом случайно попал в руки одна книжка про Атлантиду. Я и заболел Атлантидой. Все, как говорится, одно к одному». Вот почему Федотов не пошел ни в строительный техникум, ни в технологический институт, как большинство его сверстников-земляков. Твердо решил стать археологом, и именно подводным. «Но провалился по математике», — закончил Федотов. Простодушная откровенность этого юноши, который с места в карьер рассказал всю свою коротенькую биографию, невольно подкупала. Естественно было ответить ему тем же. «Вас тянет под воду, а меня вглубь земли», — улыбаясь, сказала девушка. Она показала толстую книгу, которую держала в руках. «Курс сейсмологии», — прочитал вслух Федотов. «О землетрясениях? А я думал, это роман о любви». «Почему о любви?» «У вас были такие глаза, когда вы закрыли книгу». «Какие же? Мечтательный. Вы все подмечаете?» «Я думал о будущей своей профессии, ведь мы, сейсмологи, находимся на службе у человечества. Где-то я вычитал такую фразу, звучит как девиз. В час, когда все гуще тучи, нависшие над миром, теснее переплетаются руки сейсмологов, океанологов, геологов, которые находятся на службе у человечества. Не только сейсмологов, но и археологов всех стран. Да, и археологов. Я думаю, впрочем, что к тому времени, когда вы станете сейсмологом, я стану им очень скоро. Я уже на третьем курсе». Федотов не мог удержаться от вздоха, вспомнив о проклятой математике. «Но ведь я значительно старше вас», — сказала в утешении девушка, безошибочно истолковав вздох Федотова. «Мне уже 21 год». Они немного поспорили о том, солидно ли это возраст, 21, или еще не очень. За разговором молодые люди не заметили, как спустились по улице Горького, прошли площадь Дзержинского и площадь Нагина и очутились на набережной. «Смотрите-ка», — удивилась девушка, — «Устинский мост». Длинная очередь медленно двигалась вниз по гранитным ступеням к пристани речных трамваев. «Вы когда-нибудь катались на речном трамвае?» — спросил Федотов. «Никогда». «И я никогда. Покатаемся?» Он соврал, катался, и даже не раз. Катание на речном трамвае предпочитал всем остальным столичным развлечениям. «Как, однако, легко с вами разговаривать», — признался Федотов, когда они уселись на верхней палубе. «Вам не кажется, что мы знакомы уже много лет?» «Кажется. А я ведь даже не знаю, как вас зовут». «Токджан». «Павел». Смущенно переглянувшись, они обменялись рукопожатием. «А что означает ваше красивое имя, Токджан?» «Оно означает по-таджикски «хватит девочек». «Вот как?» «Да, у моих родителей родилось подряд 3 девочки. Я была 4-я. Вот они, рассердившись, назвали меня Токджан. Это имя заклинания». «Не потому ли вы и выбрали себе мужскую профессию?» — пошутил Федотов. Но, к удивлению его, собеседница никак не отреагировала на эту шутку. «Не потому, нет», — ответила она, неотрывно смотря вдаль. «Дело в том, что родители мои погибли во время землетрясения. С ними погиб мой младший брат, любимец семьи. О, извините, я не знал. Не волнуйтесь. Я понимаю, что вы не знали». Неожиданно гибким, быстрым движением она повернулась к юноше. «Слышали вы о таком цветке под названием королевская примула? На острове Ява он растет по склонам вулканов. Это волшебный цветок». «Волшебный? Почему?» «Он за несколько дней предсказывает извержение вулкана. Случается, что расцветает вдруг гораздо раньше обычного своего срока, и тогда внезапное цветение его — зловещий сигнал из недр земли. Значит, людям, обитающим на склонах вулкана и у его подножья, нужно поскорее убираться прочь. Лава уже вскипает в кратере, того и гляди, переплеснет через край». «Я впервые слышу об этом. Так вот, я очень бы хотел разыскать подобный цветок, которому можно было бы заблаговременно узнавать о приближении землетрясения». «Узнавать и предотвращать?» — затаив дыхание, спросил Федотов. В манере разговора этого юноши было что-то очень непосредственное, бесхитростное, располагающее к откровенности. «Предотвращать вряд ли. Вмешиваться в грандиозные тектонические процессы еще не под силу человеку, но можно и нужно добиваться того, чтобы отвести». Как это говорят военные? Да, отвести угрозу внезапности, нависшую над мирными городами, поселками, деревнями. Ведь самое страшное — это внезапность. То, что землетрясение всегда застает врасплох. А нет на свете ничего страшнее растерянности, паники. Заметьте, землетрясения чаще всего бывают ночью или на рассвете. Некоторые люди погибают во сне. Другие не успевают выбежать из домов, прыгают из окон, с просонок мечутся по узким коридорам, топча, давя друг друга, и в довершении всего вспыхивают пожары, которые некому тушить. А каково тем, кого катастрофа застает в пути? Поезда, стремглав, летят под откос, поднявшаяся неожиданно волна топит пароходы, и все это происходит в мгновение ока, в одно короткое, грозное мгновение. Да, но как предугадать это мгновение? Мне еще не вполне ясно это. Но я рассуждаю так. Научились же метеорологи предупреждать заранее о надвигающихся холодах, о наводнениях, ураганах и других стихийных бедствиях. Люди заглянули в высокие слои атмосферы, вглубь океана. Почему же они не могут заглянуть в недра Земли? Вернее, не заглянуть, не то слово, прислушаться к тому, что творится в недрах Земли. Токджан вытащила из курса сейсмологии карандаш, служивший закладкой, и подняла его, держа на весу обеими руками. «Нагнитесь поближе», — велела она. «Вот я стараюсь сломать карандаш. Я гну его». Раздаются похрустывания, треск. «Вы слышите?» «Да». «То же самое происходит и перед землетрясением в толще земли. Все жмется, гудит, скрипит. Мощные пласты толщиной в десятки, сотни метров прогибаются, как этот карандаш в моих руках. Хруст и гул нарастают, приближаются». «Шаги катастрофы», — подсказал Федотов. «Да, да, шаги. И вот крак, пласты не выдержали чудовищного напряжения. Катастрофа, надлом». Она швырнула обломки карандаша в воду. «До сих пор сейсмологи шли только по следам катастрофы. Спору нет. Изучение землетрясений имеет большое теоретическое и практическое значение. На лекции наш профессор уподобил землетрясение фонарю, который зажигается на мгновение и освещает недра земли. Но этого мало. Мне, например, мало. Я хочу заглянуть в будущее, хочу опередить катастрофу». «Кажется, я начал понимать. Пограничные заставы на путях катастрофы». «Вы выразились очень удачно». «Да, своеобразные пограничные заставы. Длинная вереница специальных сейсмических постов в угрожаемой зоне. Мы будем охранять там наши города, мирный труд, отдых, сон наших советских людей, чутко прислушиваясь к таинственным подземным шорохам, а в случае опасности будем сразу же оповещать о ней, чтобы можно было приготовиться. Укажем час землетрясения, определим его возможные размеры и эпицентр. Если опасность известна, более того, высчитана, измерена, это почти не опасность». «Когда же будет так?» «Очень скоро. Мне кажется, завтра, может быть, послезавтра. Потерпим до послезавтра, ладно?» Такая Тогджан, оживленная, порывистая, сбросившая из себя оковы замкнутости, еще больше понравилась Федоту. Он подумал о том, что даже некрасивые выглядят красивыми, когда вот так с воодушевлением говорят о своем любимом деле, о своем призвании. Что же тогда сказать о красавице, подобной Тогджан? «Но я совсем заговорил о вас». Девушка с смущенным смехом отодвинулась от Федотова. «Бедненький, я просто думала, мечтала вслух. Посмотрите-ка на берег. Москва словно позолочена». Вертикальные сиреневые тени обозначили места, где улицы выходили к набережной. Многоэтажные дома были сплошь усыпаны блестками. Это заходящее солнце отражалось в окнах. Вода текла неторопливо, слитно, будто расплавленный металл. «А вот и каменный мост!» — воскликнула Тогджан. «Сойдем здесь?» «Нет, нет!» — испугался Федотов. «Я прошу вас, ну, пожалуйста, мы доедем до конца, до Бородинского моста». «Однако вы хорошо разбираетесь в остановках». Тогджан лукаво склонила голову на бок. «А говорили, что никогда не ездили на речном трамвае». Но на сей раз ей не удалось смутить юношу. Он не отрывал от нее зачарованного взгляда. «Тогджан, Тогджан, какое красивое имя! Знаете ли вы, что его можно петь?»